Глава 15. Я сидела, закутанная в гостиничный халат, и сушила волосы, старательно оттягивая желание немедленно лечь в кровать, не дожидаясь Винсента и раннего завтрака. Несмотря на то, что чувствовала себя вымотанной до предела, понимала, если лягу сейчас, то из-за нервного напряжения не усну, а проворочаюсь несколько часов. Сначала необходимо дать телу привыкнуть к мысли, что эта тяжелая ночь завершилась, и можно расслабиться. А ночь действительно была тяжелой. Вспомнилось, как изменились лица Винсента и капитана, когда я по возвращении в кабинет Рудольфа Оливиара судорожно выдохнула. «Это он. Советник». Сначала недоуменные, а после моих пояснений помрачневшие. Ведь и впрямь сходилось очень многое. Рыжие волосы, трость, близость к трону. Потом Винсент припомнил, что до того, как стать первым советником, лорд Беннет являлся одним из сильнейших магов Совета Магистериума. Состоянием он также обладал немаленьким. К тому же и мотив у первого советника имелся. В случае смерти короля и в отсутствии прямых наследников, именно он становился смотрителем трона, пока не найдется достойный. А смотрителем можно при желании оставаться очень долго. И при удачном стечении обстоятельств, пустив в ход связи, деньги, угрозы и обещания, стать основателем новой королевской династии. Надо было видеть в этот момент лицо капитана, старый маг-воин, отдававший всю жизнь службе, для которого слово «долг» было свято и нерушимо, краснел и бледнел, слушая наши размышления, а по окончании всерьез захотел прямо сейчас взять своих парней, ворваться к лорду Беннету и вывернуть ему душу наизнанку. Лишь Айрон тогда почти не участвовал в беседе, хотя и слушал очень внимательно. Как мне казалось, наши доводы звучали весьма убедительно, но он перечеркнул их одной категоричной фразой. «Недостаточно». Мы возмущались и спорили, однако Айрон был непреклонен. «Я вполне допускаю, что ваша версия очень похожа на правду, но...» «У нас нет ни одного прямого доказательства, только косвенные улики, которые опровергнуть так же легко, как и предъявить». Тогда капитан Оливиар еще раз влез с предложением прижать его, обещая нам чистосердечное признание. А когда Айронт прямо сказал, что разрешение на это не даст, сник и, недовольно ворча, отдал должное своей настойке. В этом Винсент охотно составил ему компанию, причем капитан, осознав, что мы все на одной стороне, больше не чурался сдвигать с ним стаканы. В конце концов, пришли к компромиссному решению. Если я смогу обнаружить кинжал где-нибудь поблизости от покоев советника, то Айронт прямо с утра идет на личную аудиенцию к королю и выкладывает все как есть. Когда я приступала к поискам, дыхание затаили все. Вот только кинжал я не нашла. Даже сейчас, сидя в теплом халате и ощущая, как приятно гудят усталые ноги, я с содроганием вспоминала, как мотало и трясло в магических завихрениях Кориниума. Это был настоящий энергетический шторм. В те минуты я чувствовала себя щепкой, которую волны швыряют, даже не подозревая, что у щепки может быть своя воля и свои желания. Нет. Темную ауру артефакта я почувствовала. Он находился где-то совсем недалеко. Но определить точнее в этом хаосе не представлялось возможным. Когда я, измученная и взмокшая, вынырнула из глубин транса, то увидела над собой Винсента с занесенной для удара рукой. 15 минут почти прошли», — сказал он, оправдываясь. «Как-то будить тебя надо было». «Ага, врезав мне по лицу». Слабо хмыкнула я. «А ты в курсе, мой дорогой, что у тебя были бы все шансы оставить меня без памяти таким вот способом выведения из транса?» «Лори, лучше остаться без памяти, чем растением, когда включившийся агрессивный контур нанес бы свой удар», — пробормотал Винс. Потом нас, обескураженных неудачей, Айронт отправил на служебном ситтере в гостиницу, наказав сразу связаться с ним, если кинжал покинет пределы дворца. И вот я сидела, наслаждаясь отдыхом, безопасностью и покоем, ждала завтрак и смотрела на занимающийся за окном рассвет. «Да где же этот Винсент?» Я поплотнее запахнула халат, и тут раздался стук в дверь. «Это я, Глория!» «Заходи, я уже готова сживать занавески!» Винсент ввалился в номер, неся в руках поднос со знакомой гостиничной снедью, мясом, хлебом, нарезанными овощами и парой мисок горячих картофельных долек, обжаренных до хрустящей корочки. Все это великолепие венчала бутылка вина. «Вот оно счастье!» Водрузив поднос на стол, Винсент уселся напротив. Я восприняла это как молчаливое объяснение начала трапезы и немедленно бросилась на еду. Причем особенное внимание уделила мясу. «Молодец!» — заметив это, похвалил Винс. «Глядишь, еще немного и сделаю из тебя полноценно питающегося человека. С такими стрессами иначе нельзя!» — прожевав кусок, сообщила я. «Силы нужно восстанавливать!» «Кстати, жареная картошка откуда? Неужели тут круглосуточно готовят?» «Не, это благородный Бригль сам лично поднялся, чтобы приготовить и собрать нам все это». «О, с чего бы это?» «Так ему по приказу Айронда Ситтер пригнали из управления и векселем заплатили». «А наш хозяин, не будь дурак, там вписал сумму раза в три превышающую ту, о которой мы с ним договорились». Винсент хмыкнул. «Я засмеялась». «Вот ведь хитрый жук!» «Это да! Бригль своего не упустит!» Подтвердил он и налил себе вина. За окном показался краешек восходящего солнца. «Знаешь», — вдруг произнес он, «я почему-то чувствую себя так, словно бегу по лабиринту, и когда кажется, что выход, вот он, совсем близко, и впереди уже свобода, как бух и новый поворот, новые переходы, новые задачи!» «Не получается остановиться и охватить всю картину этого лабиринта целиком». «Ну, теперь мы не одни», — напомнила я. «Теперь с нами королевская стража, служба безопасности короля, да и Айронд производит впечатление надежного человека». При упоминании имени брата Винсент заметно помрачнел и в несколько глотков опустошил кружку с вином. Я с беспокойством посмотрела на него. «Что не так?» «Да нет, все в порядке. Просто, знаешь, я всю жизнь слышал. Айронд то, Айронд сё. С самого детства. Я бегал с местными мальчишками, лазил по деревьям, дрался, воровал подкову у нашего кузнеца. А бабка постоянно твердила, что я Глерн, а родовому дворянину нельзя столь тесно общаться с простолюдинами. Бери пример со старшего брата, Винсент». Передразнил он. «Умница, Айронд! Все время проводит за книгами и учебой со специально выписанными из столицы преподавателями магии, Винсент. Все, что я делал, все, чего пытался достичь, всегда оставалось в тени свершений Айронда. Даже когда я с отличием закончил Королевскую военную академию, все равно остался для нее не слишком хорош». Винс поморщился и отпил прямо из горлышка бутылки. «А почему бабка? Где твои родители?» «Я их не помню практически. Мне было 4 года, когда они в составе дипломатической миссии отплыли в Дагаррат и не вернулись». «Как это не вернулись?» Я удивленно посмотрела на него. «А вот так. Корабль отплыл, но в пункт назначения не прибыл. Исчез. В какой-то момент образ корабля, как рассказывала нам бабка, просто взял и пропал с магических кристаллов. И ни следа, ни отпечатка аур, вообще ничего. 17 человек миссии, 24 человека команды, в том числе корабельный маг, отряд стражи сопровождения и... мои родители. Но так не бывает. Маги магистериума тоже так считали». Винс сухо с пренебрежением хмыкнул. Они поисковыми заклинаниями чуть Дарийское море не вскипятили. Шум подняли страшные, но так ничего и не нашли. Я сглотнула. Стало неловко и неприятно, что вообще эту тему подняла. «Прости, Винс, я не знала». «Да ладно. 22 года прошло как-никак. Я давно смирился, да и Айрон тоже. Правда, подозреваю, что именно с того момента он решил стать тем, кем стал. «Азурой?» «Азурой», — Винс кивнул. «И достойным преемником рода герцогов Деглер». «Герцогов?» — я оторопела. «Нет, я, конечно, еще в управлении поняла, что Винс и Айрон — дворяне. Но чтобы такого высокого полета...» Вспомнилось, как вытягивались перед Айрондом стражники, как уважительно смотрел на него капитан. А я так фамильярно к нему, по имени. Хоть бы предупредил кто. «Ну да», — не понял причины моего изумления Винс. «Айронд по старшинству унаследовал титул отца после его исчезновения. А ты? А я младшая ветвь рода. И приставка «Д», как и титул, мне не полагается. Максимум звания лорда», — равнодушно отмахнулся Винсент. «Но, честно говоря, мне плевать». Это только старший братик с бабкой пекутся о родовом имении и чистоте дворянской крови. «Вы и вправду очень разные», — пробормотала я, все еще пытаясь уложить в голове, что совсем недавно разговаривала с «подумать только герцогом». Айронд как холодный камень. Он всегда таким был, сколько себя помню. Винс криво усмехнулся. «Спокойный, бесчувственный истукан, в общем, истинный Деглерн. Идеальный до тошноты на радость бабки, в отличие от меня». Он снова потянулся было к бутылке, но я быстро ее перехватила. «Так, подожди. На сегодня с тебя хватит. Видела я, как ты во дворце с капитаном его настоечку уваживал». «Да что там было-то?» — попробовал возмутиться Винсент. «Что было, того уже нет. Вы все уговорили», — отрезала я. «И вообще, давай спать. Неизвестно, что будет завтра». Следователь нахмурился, но потом все же кивнул и поднялся. «Ладно, пожалуй, ты права. Спокойной ночи, Глория». «Да какой там ночи? Вон, солнце встает уже!» Я хмыкнула. «Значит, спокойного дня», — согласился Винс и, покачнувшись, вышел. Посмотрев ему вслед, я перевела задумчивый взгляд на поднос. Нож и вилка на тарелке моего родовитого друга лежали привычным крестом. «Вот так, Глория, и отличаются аристократы от нашей черной кости, даже в мелочах», — отметила я, чувствуя глупую, ничем не обоснованную досаду. А потом зевнула и, мысленно махнув на все рукой, забралась в кровать. Организм только этого и ждал. Едва коснувшись головой мягкой подушки, я провалилась в сон. Правда, казалось, только-только закрыла глаза — как неприятное зудящее чувство вновь вернуло меня в реальность. Чувствуя себя совершенно разбитой, я с трудом открыла глаза и обнаружила, что все-таки проспала аж до обеда. И еще бы поспала столько же, если бы не сигнализация в голове. Мрачно подумала я и вдруг охнула. «Сигнализация?» Меня буквально подбросило из постели. «Кинжал покинул дворец!» Я судорожно заметалась по комнате, спросонья не понимая, за что хвататься в первую очередь. «Винсент!» Выскочив из номера, как была в халате, я подскочила к его двери и забарабанила в дверь. «Я вот кому-то сейчас по голове так же постучу!» Раздался из номера хриплый, заспанный голос. «Винс, это я!» Я огляделась. Гостиничный коридор был пуст. «Есть сигнал!» «Какой к демонам сигнал?» Проворчал он, открывая дверь и широко зевая. «Хм, в отличие от меня, о халате Винсент не позаботился и щеголял в одном нижнем белье. Я даже смущенно взгляд отвела, чтобы уж очень откровенно не разглядывать загорелую мускулистую фигуру. Но спустя мгновение опомнилась и выпалила. «Кинжал покинул дворец!» Сон с Винсента как рукой сняло. Он ругнулся и отрывисто приказал: «Бегом к себе! Оденься! Жди меня! На все 3 минуты!» После чего захлопнул дверь у меня под носом. Немного опешив от такой резкой смены ритма, я метнулась к себе. 3 минуты! За кого он меня принимает? За сержанта королевской стражи? Я влезла в дорожное платье, бросилась в ванную комнату и, взглянув в зеркало, тихо застонала. Так и не просохшие вчера после душа волосы теперь решили, что пришло время революционных преобразований, и торчали в разные стороны. Попытка расчесаться сделала только хуже. Теперь они словно жили собственной жизнью, развиваясь и топорщись согласно каким-то неизвестным природным законам. «Глория, ты готова?» — раздался голос Винсента. Я глянула на себя еще раз, с досадой отбросила расческу и выскочила из ванной. «Не могу сказать, что готова», — пробормотала я, заметив, что Винс едва сдерживает улыбку. «Ну, точно на волосы смотрит. Но идти могу». «Тогда помчали», — поторопил он. «Я связался с Айрондом, за нами пришлют Ситтер. Еще он сказал, что поднимет стражу, а тебе надо как можно точнее определить нужное место». Последние слова Винс проговорил, уже скрываясь за дверью. Внизу Бригль, увидев, что мы явно куда-то спешим, молча выставил на стойку по стакану апельсинового сока и бутерброды с ветчиной и сыром. Я поняла, что, наверное, лучшего хозяина гостиницы в моей жизни уже не будет. Лучше просто невозможно. А едва успела допить сок, как в холл быстрым шагом вошел человек в форме городского стражника. Винсент сразу отставил стакан и подошел к нему. «Вы за нами!» Стражник кивнул. «Ситтер у входа. Правда, мне не сообщили, куда надо ехать». «А вот куда ехать, мой друг?» — откликнулся Винс. «Мы пока и сами не знаем. Эта госпожа будет говорить тебе дорогу, а твоя задача — точно следовать ее инструкциям. Вопросы есть?» Почувствовав знакомые командирские нотки, стражник вытянулся и щелкнул каблуками. «Никак нет». «Вот и отлично!» В глазах Винсента горел охотничий азарт. «Идем, Глория, идем!» Ситтер действительно стоял прямо у выхода, слегка покачиваясь над мостовой. Стражник не глушил воздушные кристаллы. Я села на заднее сиденье, Винсент впереди. Он поднял кристалл связи и тихо сказал. «Айронд, мы выезжаем. У вас там все готово?» Выслушал ответ, поморщился и, повернувшись ко мне, передразнил. «У меня всегда все готово, Винсент!» «Ладно, давай, Глория, веди!» Кивнув, я закрыла глаза и постаралась определить нужное нам направление. Судя по ощущениям, кинжал сейчас перемещался где-то на юго-западе, о чем я незамедлительно и сообщила. Ситтер тотчас тронулся с места. Путь я указывала уже привычно, уверенно, так что извозчик не снижал скорости. Винсент постоянно докладывал брату о направлении нашего движения, а через некоторое время бросил водителю. «Держи курс на городской рынок. Видимо, это то место, которое мы ищем». С закрытыми глазами я не видела, куда мы летим, но чувствовала, что движемся верно. А кинжал больше практически не двигался и приближался, приближался. Правда, в его ауре что-то изменилось. На него явно наложили заклятие, которое старалось сбить меня и не давало подойти совсем близко. Хотя оно и неудивительно. Мы ведь сами все рассказали советнику, вот он и принял меры. Скорее всего, не используя я силу темного артефакта, то у меня ничего, вообще бы ничего не получилось. Наконец Ситтер дернулся и резко затормозил. Я медленно открыла глаза и огляделась. Мы находились в незнакомом спальном районе не самого обеспеченного вида. «Рынок впереди», — отрапортовал извозчик, — «примерно в паре сотен шагов». Винсент обернулся ко мне. Его лицо выражало озабоченность. «Глория, ты уверена?» «Айронд, конечно, сказал, что нам сюда, но тебе я доверяю больше». «Да». Я нахмурилась. На таком расстоянии кинжал чувствовался и без особой концентрации. Он действительно впереди. Движется, но за пределы квартала не выходит. Значит, там рынок, да?» «Центральный городской рынок», — подтвердил Винсент. «Крупнейший в столице. Там лет 300 назад показательно казнили сильного темного мага-отступника, и народа там сейчас просто тьма. Выходим. Айронд прибудет через пару минут». Я послушно выбралась из Ситтера, хотя и понятия не имела, как мы будем искать кинжал. Огромное количество людей, огромное количество аур и эмоций. Советник, конечно, снова замаскировался. Как его обнаружить? Как остановить? И главное, как он сам рассчитывает провести ритуал при таком скоплении народа? Не удержавшись, я изложила Винсу все трудности, с которыми нам предстояло столкнуться. Тот на мгновение задумался, а потом просто махнул рукой. «У нас есть теперь великий Айронт, у которого все под контролем. Пускай он и думает». Сзади раздалось шипение тормозов, и на мостовую опустился знакомый черный ситтер с эмблемой службы безопасности. Оттуда едва ли не на ходу выпрыгнул Айронт и быстро подошел к нам. «Сейчас сюда прибудут отряды городской стражи под управлением Такара. Они оцепят рынок, затем... Доброго дня, Айронт!» — с сарказмом перебил Винсент. Во взгляде Айронда мелькнуло недоумение, как будто он искренне не мог понять, чего от него хотят. Затем в холодных изумрудных глазах что-то изменилось, словно ожило. Он слегка поклонился мне и произнес: «Прошу извинить мою неучтивость, Глория. Я слишком погрузился в работу». «Я понимаю, лорд Айронд», — заверила я. На его губах промелькнула улыбка. «Просто Айронд», — поправил он и повернулся к брату. «Доброго дня, Винсент». Следователь скривился, но промолчал. «Итак, как я уже сказал, отряды городской стражи оцепят рынок. Патрули королевской стражи в штатском будут ходить в толпе». «В толпе?» — удивилась я. «Вы никогда не были на городском рынке, Глория?» «Нет». «Я действительно никогда там не была. Во время учебы у меня просто не было времени туда ходить, а потом как-то и причины не находилось». «Тогда вам придется привыкать на ходу», — предупредил Айронд и продолжил. «Одна боевая единица патруля — это стражник группы захвата, боевой маг и маг-прорицатель, чтобы засечь маскировочное заклятие. Наш убийца точно изменит внешность. Их задача — обнаружить всех возможных подозреваемых и незаметно для толпы, не поднимая паники, нейтрализовать их». «А что нам делать?» — уточнила я. «Не вам, а тебе». «Ты в кажущемся одиночестве будешь передвигаться по рынку, стараясь максимально близко, насколько сможешь, подойти к месту нахождения кинжала и подать нам знак. Вокруг тебя постоянно будут наши люди, так что не волнуйся. Охранять тебя будут очень серьезно. И Винсент тоже. Несмотря на невеликий ум, боевая подготовка у моего брата очень хорошая». «Невеликий ум, говоришь?» Тотчас зашипел тот. «Не сейчас, Винс», — отмахнулся Айронд. На его браслете мигнул кристалл связи, и Айронд отошел на пару шагов, выслушивая чье-то сообщение. «Невеликий ум!» — продолжал бубнить следователь. «Нет, ты слышала?» «Винс, ну что ты начинаешь?» — попыталась успокоить я друга. «Я начинаю?» — возмущенно выдохнул тот. «Он же сам!» «Все, пошли!» — крикнул Айронд. «Оцепенение еще в процессе, но патрули королевской стражи уже начали работать. Дело за тобой, Глория!» Я кивнула, ловя внутри себя ниточку связи с кинжалом. «Он там, впереди, перемещается и... ждет!» «Чего или кого он ждет?» Шли мы быстро, и гул от большого количества людей становился все громче. А вывернув из-за угла здания, я невольно остановилась. Передо мной раскинулся рынок. Это был настоящий лабиринт дорожек, торговых палаток и небольших магазинчиков. Многие торговцы стояли просто так, выложив свой товар прямо на мостовую или подстелив рогожу. Еще активно продавали прямо с рук, настойчиво хватая покупателей за рукава. И вся эта масса народа суетилась, двигалась, шумела, ссорилась и торговалась. Айронд нетерпеливо обернулся. «Чего замерли? Вперед!» И широким шагом вошел в людское море, раздвигая его плечами. Винсент двинулся за ним, а я поняла, что у меня так не получится, и приуныла. Однако неожиданно около меня, словно из воздуха, материализовались двое крепких мужчин, совершенно непримечательной внешности в простой одежде. Успела заметить лишь, что один был с небольшой бородкой, а второй гладко выбрит. В следующее мгновение бородатый ловко плечом оттер чью-то спину, загораживающую мне дорогу, а второй, одобряюще подмигнув, легонько подтолкнул меня вперед. Я повеселела, вспомнив про обещанный эскорт, и пошла вперед. Мои сопровождающие растворились в толпе народа, но я замечала, что то тут, то там происходит какое-то легкое движение людских масс, и всегда получалось так, что путь передо мной оставался свободен. Вот ловкая рука сняла с подноса торговца спелое яблоко, и тот развернулся, пытаясь схватить вора, а я спокойно прошла у него за спиной. Вот здоровенному мужику, склонившемуся перед выставленным прямо на земле товаром, передо мной случайно наступают на ногу. Он выпрямляется, а я проскальзываю мимо него. Вот какая-то толстая торговка пытается схватить меня за рукав, чтобы задержать и во всех деталях продемонстрировать связанную за лапу курицу. Но из толпы выныривает рука, слегка подталкивает ее, и вместо моего плеча тетка хватает парня, явно нацелившегося завязать со мной знакомство. Вот только куда идти-то? Айронт, конечно, молодец, взял и пропал. И Винсент за ним. Хоть бы кристалл связи дали». Ненадолго притормозив, я снова настроилась на нож, определила направление и неспешно, что, несмотря даже на незаметную помощь моих сопровождающих, было непросто, двинулась вперед. Я чувствовала, что кинжал близко, и старалась как можно точнее его нащупать. Внезапно откуда-то слева вынырнул Винсент. «Как успехи?» — быстро спросил он. «Как-как? Ищу! Бросили меня тут!» Поиск среди такого количества людей давался с трудом, и нервы были на пределе. «Никто тебя не бросал», — заверил Винс. «Айронт проверяет посты по периметру и координирует действия агентов. Я так вообще постоянно рядом. Ты сейчас словно камень, брошенный в воду, центр, вокруг которого кругами расходится целая прорва королевской стражи и безопасников. А то, что ты их не замечаешь, означает лишь то, что они хорошо делают свою работу». Вздохнув, я призналась. «Винсент, он где-то рядом, совсем близко, но какое-то заклятие наложил, словно в тумане все». Он задумался. «Можешь хотя бы примерно определить территорию поиска?» «Ну, если взять меня центром, то кинжал в радиусе сотни шагов и движется». Я поежилась с внезапным страхом, осознав, что здесь, совсем рядом, где-то прячется убийца. Увидев меня, лорд Беннет поймет, что его раскрыли, и вполне возможно попытается от меня избавиться. Это уже хоть что-то. Во взгляде Винса напротив вспыхнул знакомый охотничий блеск. Активировав один из кристаллов связи, он коротко бросил. «Сотня шагов. Оцепляйте». И вокруг началось движение. Нас как-то разом окружили оперативники в темно-синей, практически черной форме. На груди у каждого из них блестела эмблема управления. Также я заметила и четырех прорицателей. Где-то в глубине души всколыхнулась легкая зависть. В розыск брали только лучших из выпускников нашего факультета, и получали они за свою работу достаточно много. Я с дотошностью подмечала отличие их формы от прочей. Два ряда пуговиц и ворот-стойку, обрамленную серебристой окантовкой. Удобный крой и дорогую заговоренную ткань, которая не сковывала движения. Мне бы тоже хотелось оказаться среди них. Но, увы, невыдающийся талант и зеленый диплом подобную возможность исключали в принципе. «Ну и ладно», — успокоила я себя. «Зато я знакома с Азурой и капитаном королевской стражи, гуляла по ночному Кориниуму и в данный момент предотвращаю заговор против короля. А это тоже немало». Тем временем рядом появились Айронт и Такара, и последний сразу начал раздавать своим подчиненным указания. «Делимся на группы. Два стража и один прорицатель. Движемся на 8 сторон, постепенно расширяя круг поиска, смотрим по сторонам и ищем нашего злодея. Постоянно быть на связи и старайтесь не создавать паники среди гражданских. Все ясно?» «Так точно», — раздался слаженный ответ. «Тогда начинаем», — утвердил Айронт и обернулся ко мне. «Мы с Винсентом пойдем с вами, Глория». Стараясь не показывать волнения, я кивнула. Разбитые на команды работники управления оперативно двинулись в разные стороны, заглядывая в каждую палатку и стараясь просканировать каждого человека в зоне поиска. «Ну, куда мы?» — вопросительно изогнул бровь Винсент. туда». Чуть подумав, махнула я рукой налево и двинулась в выбранном направлении. Кинжал находился рядом, в этом я была уверена точно. И, наплевав на конспирацию, вертела головой, стараясь ощутить, поймать, обойти сбивающее с цели заклятие. «Ведь он где-то здесь, совсем близко, но где?» И неужели убийца настолько бесстрашен, что готов совершить убийство среди такой толпы? Скорее всего, он совершит ритуал в одной из палаток или в какой-нибудь подсобке, ответил Винс на вопрос, который я, видимо, произнесла вслух. Как только он остановится, будем проверять все, заявил Айронт, непрерывно осматривая окружающее пространство цепким, жестким взглядом. Сейчас, находясь в плотной связи с тонким миром, я видела, как ярко полыхает его аура. Старший из рода Деглерн действительно был сильным магом. Очень сильным. Такой ауры я даже у наших преподавателей не могла припомнить. Что ж, надеюсь, он обнаружит убийцу. С моим-то ростом пытаться что-либо разглядеть за спинами и головами прохожих просто бесполезно. Поэтому я вновь сосредоточилась на своих ощущениях. Убийца замедлился, и мы его явно нагоняли. В какой-то момент кинжал остановился. «Он остановился!» — тут же сообщила я. «Где?» «Совсем рядом, где-то впереди». И мы побежали, расталкивая народ и уже не заботясь о том, чтобы не посеять панику. Я буквально чувствовала, как рынок всколыхнулся, когда отряды устремились к указанному месту. Не прошло и пары минут, как мы достигли точки, где кинжал ощущался явственней всего. Это был небольшой пятачок, окруженный несколькими палатками. Ошарашенные торговцы со страхом смотрели, как вокруг них материализуется целый отряд королевской и городской стражи. «Где-то здесь! Он где-то здесь!» Я крутилась, пытаясь увидеть убийцу. «Обыскать все в радиусе 30 шагов!» Громко скомандовал Айронт, и стражники нырнули в палатки под возмущенные и удивленные возгласы продавцов и обычных посетителей, которых весьма категорично и непреклонно отодвинули в стороны. В мгновение ока пятачок, где мы стояли, был расчищен от гражданских, а я следила за происходящим и нервничала. Меня буквально трясло, а в голове засел единственный вопрос: «Где он? Где?» Сотрудники управления перерывали ларьки, заглядывая в каждый закуток, но все безрезультатно. И было начали заглядывать в палатки на других линиях, когда я почувствовала, что кинжал пьет, питается снова. «Винс, ритуал начался!» — крикнула я. Винсент тотчас подскочил ко мне лишь на мгновение, опередив Айронда. «Как? Как, демон побери, это возможно?» Уже раз испытанный разряд вновь пронзил мое тело, позволяя ощутить радость кинжала, поглощаемую им кровь и смерть, и осознать, что ритуал достигает своей кульминации. «Он убивает его!» Сквозь слезы прошептала я, больше всего на свете сейчас мечтая прервать контакт, но не имела права. Вдруг получится за что-нибудь зацепиться. Борясь с тошнотой, я старалась до последнего момента. Однако чуда не произошло. Резкий, ослепляющий удар чужой магии лучше всяких слов сказал, что убийство все-таки случилось. Я снова перестала чувствовать кинжал, как и в прошлый раз, захлебнувшись темной энергией. Хотелось закричать, завизжать от бессильного бешенства. Вот только делу бы это не помогло. Я повернулась к Винсенту. Он, лишь взглянув мне в глаза, понял произошедшее сразу и сказал подошедшему брату: «Все, мы опять опоздали». Айрон закусил губу, нахмурился и мрачно процедил: «Ну уж нет, ему еще уйти надо отсюда». После чего активировал кристалл связи. «Такара, начинаем облаву, сейчас! Задерживать и проверять всех!» Он выслушал ответ и повторил: «Я сказал всех, и женщин, и детей, даже животных!» На рынке послышались первые испуганные и возмущенные крики, но сейчас меня это не трогало. Очередная неудача ударила по нервам настолько сильно, что показалось все бесполезно. Вся эта суета ни к чему не приведет. Раз уж мы не поймали его, зная практически точное расположение, то что может дать бессмысленная облава? Убийца расчетливее и хитрее всех нас. Пока я кусала губы от горечи и судорожно шарила взглядом среди разгромленных обыском палаток, к нам присоединился капитан Оливиар. «Не смог оставаться во дворце, пока вы тут в самой гуще событий», — пояснил он на вопросительный взгляд Айронда. «Но, капитан...» «Да знаю, знаю», — досадливо махнул он рукой. «Лорд Беннет с обеда не показывался на людях. Мажордом утверждает, что перед закатом его господин имеет особенность прогуливаться по саду, выходя из дворца через какой-то потайной ход. Мои люди сторожат его покои, а особый отряд незаметно прочесывает сад». «И если он действительно там гуляет...» — капитан скептически улыбнулся. «Мне будет об этом известно. Что тут у вас?» Вот только улыбка с его губ пропала. Едва Айронд кратко пересказал произошедшие события. Лицо капитана начало покрываться багровыми пятнами гнева. И причину неудачи он видел вполне конкретную. «Во мне». «Думать надо было, прежде чем всю операцию строить на способностях девчонки-недоучки!» Раздраженно бросил он, когда очередной прорицатель вернулся ни с чем, и более громко добавил. «Ищите его! Для чего вас вообще управление держит на службе, слепни?» «Капитан, здесь имел место быть магический всплеск, однако определить конкретную точку выброса не представляется возможным». «Структуру заклинаний постарались защитить от внешнего наблюдения», — покачал головой один из прорицателей. «При этом одарил меня таким укоряющим взглядом, что стало не по себе. Я позволю себе усомниться, что госпожа Глория столь точно определила место. Скорее всего, было названо больше наугад, ибо шлейф магического эха идет на сотню метров, а дар прорицания госпожи Глории, как я могу судить, не слишком высок». Я стиснула зубы и сжала кулаки. Кричать, что это они тут бесполезные недоучки, раз не могут почувствовать конкретный артефакт, бессмысленно. Голословно здесь никого не убедить, а факты против меня. Ведь тут и впрямь просто негде спрятаться убийцы. Поэтому пришлось проглотить несправедливость и, несмотря на досаду и злость, продолжить искать логичное объяснение постигшей нас неудачи. «Ну не улетел же он в самом-то деле!» Взгляд скользнул по разбитой мостовой, брошенному отрезу ткани, зацепился за край дренажного люка. «Люк! Люк, Винс! Канализация!» «Открывайте!» Винсент мигом рванулся к люку. «Он может быть еще там!» Один быстрый взгляд Айронда и тяжелая крышка, ярко полыхнув, просто исчезла, открывая темный сырой колодец с проржавевшими скобами. «Быстро! Заблокировать все ближайшие стоки!» — рявкнул Такара. «Спасибо, хоть он не окончательно потерял веру в мои способности. Пару бойцов мне, мы спускаемся!» Я же рванулась вперед за Винсентом и, хватив его за руку, потребовала. «Я тоже должна спуститься туда! Просто должна, понимаешь?» Винс оглянулся на Айронда. «Хорошо!» — кивнул тот, соглашаясь. «Такара, с вами пойдем мы с Винсентом и Глорией». «Я тоже пойду», — пророкотал капитан Оливиар. «И если этот гаденыш до сих пор там...» Внушительные кулачищи с хрустом сжались. «Куда уж без вас», — проворчал чуть слышно Винсент. «Но тогда уж пусть и этот пойдет», — ткнул он пальцем в прорицателя, который сомневался в моих способностях. «Как там тебя?» «Торнодий», — представился тот, надменно выпрямившись. Впрочем, противоречить не рискнул. По очереди мы спустились в колодец. Здесь внизу стоял запах сырости и плесени. Под ногами хлюпало. Айронд произнес короткое заклинание, и над нами заплясал огонек, разогнав окружающую темень. Быстро оглядевшись, я увидела тянущиеся по узкому туннелю трубы, глубокий, заполненный грязной водой жёлоб и бурый мох на сложенных из булыжника стенах. «Городская канализация во избежание запаха проходит по трубам», — зачем-то пояснил мне Винс. «А по канаве отводится ливневый сток». «Понятно». Я кивнула и потерла виски. «Минуту, я постараюсь собраться и найти место ритуала». «Не ты», — прервал Винсент. «Тебе и так сейчас тяжело». «Торнодий найдет». Он ведь говорил, что чувствовал какой-то магический всплеск, верно?» Торнодий кивнул, однако не двигаясь с места. Пошевелиться его заставил лишь приказ старшего следователя Такара. «Работайте, лейтенант, мы ждем». Глядя на то, как прорицатель резко выдохнул и, даже не закрывая глаз, последовал вперед, я едва сдержала завистливый вздох. «Действительно профессионально, будем справедливы. Но все равно никто из этих профи не смог ощутить проклятый кинжал». Шли недолго. Буквально через десяток шагов Торнодий остановился и указал на небольшой проем. «Это здесь». Айрон шагнул туда первым, и огонек устремился за ним. Следом с непроницаемыми лицами вошли Такара и Торнодий. Потом втиснулся капитан Оливиар и глухо выругался. Винс, едва глянув на порог, обернулся и с тревогой уточнил. «Уверена, что хочешь опять это увидеть?» Я поджала губы и кивнула. «Уверена, я должна». Винсент посторонился, пропуская меня в небольшое помещение, такое же влажное и заросшее мхом, как и туннель. Предназначалось оно, судя по находившимся у стены ершам, бурам и прочим инструментам, для техники, которые прочищали канализацию. Но на этот раз использовали его для другого. Ровно по центру, в знакомом круге, лежало распростертое тело мужчины с разорванной грудной клеткой.